Глава третья. Берегитесь, старушки. «Ограблена квартира известного ученого-химика Поликарпова», — тараторила с экрана телевизора симпатичная репортерша. «Все случилось этой ночью. Подробности происшествия пока неизвестны. Самого ученого и его супруги дома не было, а других членов семьи усыпили неизвестным газом. Они проснулись лишь когда Поликарпов и его жена вернулись домой из театра». «Какой ужас!» — воскликнул Кефир, лениво развалившийся на небольшом мягком диванчике, который он недавно притащил в штаб-квартиру с ближайшей свалки. «Куда катится мир? Что можно украсть у какого-то химика? Пару пробирок? Этот вор, наверное, совсем с ума сошел. Уж если лезть в квартиру, то я бы точно выбрал кого-нибудь поинтереснее». Енот вдумчиво почесал свои мохнатые бока, затем переключился на другой канал. Там тоже передавали последние новости. «Да уж, ты так химику точно не полез бы», — заметил Гаврош, который, сидя за столом, паял какую-то сложную микросхему. «Вот к повару или кондитеру совсем другое дело. Пирожки с капустой, от них ты бы не отказался». Гаврош работал над своим новым изобретением — гранатой-липучкой, которая при взрыве выстреливала во все стороны клейким веществом, похожим на жвачку. «Можно подумать, ты бы отказался», — ухмыльнулся Кефир. «Да и что в этом плохого? Да, я люблю вкусно покушать. Надо же поддерживать приятную для взгляда фигуру». И он ласково погладил свое мохнатое округлое пузечко. Гаврош лишь закатил глаза к потолку и покачал головой. Штаб-квартира енотов располагалась в глубокой пещере, добраться до которой можно было только по длинному и извилистому подземному коридору. Вход в него, скрытый густыми кустами, находился неподалеку от озера в центре городского парка. Полы пещеры устилали мягкие коврики, на потолке висела красивая люстра, на стене — большой телевизор, перед которым стояли два мягких кресла и диван. В дальней стене пещеры были прорезаны три двери, ведущие в пещерки поменьше. Там находились спальни Кефира, Гавроша и Рикошета. Электричество в пещерку не так давно провел сам Гаврош, протянул кабель от фонарного столба в парке. А мебель, ковры и прочие штучки для интерьера приволок с ближайшей свалки Кефир. Он любил рыться в помойках и часто находил там очень полезные вещи. Кстати, телевизор и люстра были добыты там же, а Гаврош их потом отремонтировал. Он отлично разбирался в самой разной технике и электронике. Рядом с телевизором имелся еще один дверной проем, за которым начинался узкий ход, ведущий в еще одну, но тайную пещеру, расположенную почти под самым озером. Там стоял космический корабль енотов, скрытый от посторонних глаз. Дело в том, что Кефир, Гаврош и Рикошет прибыли на Землю с далекой планеты Цистерния, но посторонним незачем было знать об этом. Кроме того, Кефир хранил там баночки с соленьями, вареньями и прочими заготовками на зиму. Он был очень хозяйственным и домовитым енотом, поэтому успел укомплектовать целый продовольственный склад. Так и распределялись обязанности в их команде. Рикошет считался отличным бойцом, охранником и разведчиком. Гаврош занимался техникой и аппаратурой, а Кефир отвечал за продовольствие и снабжение команды разными запчастями и прочими интересными и полезными в хозяйстве штуковинами. «По всем каналам передают про это ограбление», — заметил Кефир, не сводя глаз с экрана телевизора. «Любопытно, что же все-таки стибрили у этого ученого? Не просто так же все переполошились». «Скоро узнаем», — ответил Гаврош, припаивая последний контакт. «В следующем выпуске новостей наверняка сообщат. А куда пропал Рикошет, этот наш охотничек? Он утащил у меня несколько гранат, теряясь в догадках, для какой цели». «Липучек? Да если бы! Настоящих!» Кефир протянул лапу с пультом и выключил телевизор. В этот момент где-то над пещерой раздался громкий хлопок. Инструменты Гавроша подскочили на столе. С потолка посыпались пыль и мелкие камешки. «Опять!» — завопил Гаврош, отшвырнув в сторону паяльник. «Это не я!» — тут же вскинулся Кефир. «Я знаю, кто это, и он пожалеет об этом. Так вот для чего он использует мое оборудование!» Глаза Гавроша гневно сузились. Несколько минут спустя в пещеру, весело насвистывая, вошел Рикошет. Он продемонстрировал приятелям связку из трех огромных рыбин, с которых еще стекала вода. «Ужин!» — радостно воскликнул он. «Рыбалочка сегодня получилась очень удачной!» «Ты опять глушил рыбу в озере моими шумовыми гранатами!» — зарычал на него Гаврош. Он был почти на голову ниже Рикошета, потому его наскоки выглядели очень забавно. «Сколько раз тебе повторять, что я делаю их не для рыбалки!» «А для чего ж тогда?» — насмешливо вскинул бровь Рикошет. «Для разных боевых и разведывательных операций!» «Да какая разница?» — развел лапами Кефир. «Все равно боевых операций у нас давненько не случалось, а рыбалка — дело хорошее и увлекательное». «Верно!» — обрадовался его поддержке Рикошет. «И с удочкой не надо париться. Кинул на мелководье гранату. Она как бабахнет! Рыбы летят во все стороны, как бешеные вороны!» «Надеюсь, тебя никто не видел», — нахмурился Кефир. «Все-таки мы должны соблюдать осторожность». «Возможно, там окатило водой парочку зазевавшихся старушек», — немного смущенно ответил Рикошет. «Но они сами виноваты. Зачем гуляли так близко к озеру? Бабки так заохали-заахали от удивления, я со смеху чуть в воду не свалился. Но меня они точно не видели». Гаврош зажмурился и разъяренно скрипнул зубами. Рикошет смущенно потупился и принялся ковырять пальцем дырку в рыбине. Но Кефир тут же вырвал у него связку. «Поджарим с картошечкой!» — воскликнул он, приплясывая от предвкушения. «Сегодня у нас будет праздник живота!» Вдруг где-то в подземном коридоре раздался еще один громкий хлопок. Над головами енотов снова закачалась люстра, а на верстак Гавроша посыпались мелкие корешки и пыль. Рикошет и Кефир подскочили от неожиданности. — Что это? — испуганно спросил Кефир. — Это не я, — поспешно заявил Гаврош. — Может, кто-то из промокших старушек решил тебе отомстить? Старушки — дамочки обидчивые. — Это сработала ловушка для непрошенных гостей, — сообщил Рикошет, довольно потирая лапки. Кому-то не хватало боевых операций. Сейчас вы их получите. «Вторжение!» — истошно заголосил Кефир. Швырнув рыбу на рабочий стол Гаврошу, он кинулся в свою спальню за бластером, замаскированным под красный зонтик. Гаврош и Рикошет переглянулись и тоже принялись вооружаться. Гаврош взялся за паяльник, но сразу обжегся и уронил его. Тогда, оглядевшись, он вцепился в самую большую рыбину и угрожающе закрутил ею вокруг себя, словно нунчаки. Рикошет зачем-то поднял вантус, валявшийся у стены. Подумал и схватил в другую лапу другую рыбину. — А вы готовы? — Кефир выбежал обратно в гостиную с зонтиком наперевес. — Тогда вперед! И все трое, размахивая рыбинами, вантусом и зонтиком, кинулись в подземный ход. «Берегитесь, старушки!» — расхохотался Рикошет. «Сейчас мы вам покажем, что бывает с теми, кто вторгается на нашу территорию!» Но тут еноты увидели такое, отчего глаза у них полезли на лоб.